Льются звуки. Льются звуки прямо с неба, звуки радости святой. В яслях бедных в Вифлееме нам родился царь благой. Преклонился там Иосиф, и Мария светлый лик. Только Ирод в злобе черной головой своей поник. Жаждет мести и убийства дьявола слуга-палач. Скоро в городе Давида матери поднимут плач. Но спасет младенца ангел, он в Египте будет жить, чтоб исполнилось Писанье, чтоб спасенье совершить. Из Египта по дороге к обетованной земле будет ехать в Иудею тот младенец на осле. Как, мой друг, его ты встретишь, отнесешься как к Христу, если с верою глубокой приготовься к Рождеству. А пока он в Вифлееме, на соломе средь овец, совершилась эта тайна, возлюбил нас Бог.